Тренинги и тренажеры. Тренинг независимости и готовности учиться. Именно сегодня я оценю свой настрой на познание. Жизнь очень несправедлива к тому, кто не имеет хорошего образования. Человечество прошло путь от культа силы к культу познания. Высокий уровень пьянства среди малообразованных людей по сравнению с высокообразованными – свидетельство их неудовлетворенности в этой жизни. Знание – эквивалент богатства и капитала с той лишь разницей, что этот капитал не зависит от происхождения и наследства. Тут возможности почти равны у всех, как бы ни утверждали обратное. Именно сегодня я подумаю о процессе познания. Органами зрения являются не глаза, а знания. Я никогда не увижу такие вещи, как рынок, сегмент рынка, доверие клиентов, эффективность производства и многое другое. Мир существует в трех субстанциях – материи, информации и энергии. Их элементы, связи, закономерности, законы я никогда не увижу глазами. Мир знаний – это мир понятий, отражающих все его субстанции в моей голове и в моих ощущениях. Так что без знаний человек слеп, хотя он и не ощущает собственную слепоту. Но зато эта ограниченность видна тем, кто прозрел. Быть в глазах других убогим, может, и не страшно, но едва ли это то, чего бы я хотел. И едва ли это то, что мне поможет достичь моих жизненных целей. Именно сегодня я подумаю о своей готовности учиться. Подтолкну себя к учебе. Я заставлю себя сегодня прочесть серьезную книгу о бизнесе или о жизни. Природный талант хорошо, но явно мало. Космонавтов, дипломатов и разведчиков готовят на специальных тренажерах. Чем мы хуже? Минздрав предупреждает. Дилетантский бизнес вреден для здоровья России. Невежество – самый обременительный вид налогов. Идеи, которые будут востребованы завтра, нужно осваивать уже сегодня. Именно сегодня я оценю свое мышление. Когда не горит лампочка мышления, тогда задерживаются все те процессы, которые могут меня продвигать к успеху. Ответственность есть самостоятельное мышление. Многие люди не мыслят, а просто перетаскивают свои предрассудки. Меньше всего хочется знать то, что необходимо знать в первую очередь. Мыслить – это все равно, что открывать запертые двери в бесконечное пространство. Мозг гораздо чаще ржавеет, чем изнашивается. Мозг подобен лампочке, действует, когда она включена. Именно сегодня я оценю свой профессионализм. Напомню себе, что профессионализм – лучший вид страховки, и что нужно учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы мозг не отказался сотрудничать с внутренними органами. Напомню себе, что залежи природного ума часто разрабатываются только на поверхности. Человек стар, если не учится, неважно, 20 ему лет или 80. Именно сегодня я подумаю о своих стереотипах. Подумаю о своих привычках и пристрастиях. Не являюсь ли я замшелым пнем? Если мы будем делать то, что мы делаем, мы будем получать те же результаты, что получаем. Тот, кто не учится, стар, неважно, сколько ему лет, 17 или 70. Именно сегодня я поборюсь со своими стереотипами. Изменю привычный порядок, чтобы не стать замшелым пнем. Стану ложиться спать раньше или позже привычного. Пойду на работу другим путем. Нанесу макияж или побреюсь в другой последовательности. Завяжу ботинки по-другому. Стану ходить другой походкой, медленно или быстро. Схожу в новое кафе, почитаю другую газету. Послушаю другую музыку, причешусь на другой манер, оденусь в другом стиле. Ничто не вечно, кроме перемен. Именно сегодня я подумаю о ценности знаний. Оценю стоимость света знаний. Путь к цели освещают маяки, фонари, лампочки и даже луна и светлячки. Но какой фонарь осветит путь к решению проблем, затруднений, вставших передо мной, как стена из жизненных сложностей? Самый лучший фонарь – это знание. Знание – свет, а за свет принято платить. Образование нынче дорого, но я подсчитаю, во сколько мне обойдется невежество. Именно сегодня я подумаю, достаточно ли я вкладываю средств в собственное обучение и развитие. Если вложить деньги в свою голову, их оттуда никто не отнимет. Профессионализм – лучшая жизненная страховка. В современном мире, где сила ума ценится выше силы мускулов, вложение в собственное образование дает большие дивиденды. Неучи будущего – это не те, кто не может писать или читать, а те, кто не может обучаться и переобучаться. Тефлер. Талмуд учит: мудр тот, кто обучается, силен тот, кто себя обуздывает, и богат тот, кто довольствуется тем, что имеет. Новое знание, как и новая вещь, со временем изнашивается. Поэтому потребность в учебе так же постоянна, как потребность в еде, питье или одежде. Именно сегодня я поразмышляю о своих навыках и их достаточности. Совет Мюнхгаузена. Летчики, космонавты, сотрудники МЧС, пожарники и прочие тренируются на земле, они читают инструкции в тот момент, когда им нужно прыгать с парашютом или спасать людей из-под завала. Кем бы мы ни работали, нам нужны профессиональные умения и навыки. А любые умения и навыки накачиваются как мышцы на тренировках. Чем больше тренировок, тем выше профессионализм. Это аксиома. Но почему тогда так мало тренировок по необходимым интеллектуальным и коммуникативным умениям? Самые выдающиеся спортсмены пишут в своих мемуарах, что они проигрывали всегда свои прыжки, подскоки, захваты в воображении. И именно эти постоянные мыслительные тренировки и сделали из обычных людей выдающихся спортсменов. Так что отныне я введу постоянные мыслительные или живые тренировки для накачки профессионализма в своей деятельности. Именно сегодня я подумаю о своем потенциале. Обратитесь к высказываниям тех, кто стал великим. Когда жизнь бросает вас на землю, старайтесь упасть на спину, если сможете поднять глаза и посмотреть вверх, то вам удастся встать. Лес Браун. Человек, стоящий на вершине горы, не свалился туда с небес. Аноним. Если вы хотите увидеть радугу, вам придется пережить дождь. Долли Партон. Не бывает лакейской работы, бывает лакейское отношение к жизни. Беннет. Недоступность или недостижимость – всего лишь новые вершины. Аноним. Бывают люди, которые проживают жизнь в полудреме. Именно сегодня я поразмышляю о своей выдержке. Как не страдать тираноманией, если тираноголизм сидит в моих диких генах? Высочайшая ответственность и самодисциплина нужны не столько персоналу, сколько руководителям. Солдаты на войне проигрывают из-за глупости, грубости, амбициозности, тираноголизма и недальновидности своих генералов. Люди на работе не хотят, чтобы ими управляли, они хотят, чтобы их вели. Именно сегодня я подумаю о тупиках при решении своих проблем. Выход есть всегда, даже когда он и не виден. Но в какие бы дебри ни завели нас собственные демоны, выход есть всегда. Одна только вера в этот постулат придает достаточно мощную энергию для борьбы с демонами сомнения. Мысль энергетична. Во что верим, то и сбывается. Именно сегодня я подумаю о своей способности совершать любые прорывы, когда хочется сидеть в привычной яме. Искатель по духу ищет новые территории, новые впечатления и новые смыслы, в том числе и в работе. Если я пока еще не создал шедевр, я буду брать фонарь и искать дорогу к нему. Твори, выдумывай, пробуй. Человек без проблеска идеи не блестит и в глазах окружающих. Именно сегодня я поразмышляю о том, как не превращаться в ментального динозавра. Динозавры вымерли, потому что не менялись. Тот, кто прекращает на работе становиться лучшим, тут же перестает быть хорошим. Способности или навык, которые не усиливаются с каждым днем убывают. Китайская пословица. Именно сегодня я поразмышляю о том, что такое профессионализм в моей работе. В дом труженика голод не заглядывает. Бенджамин Франклин. Самое важное в жизни человека – умение плыть против течения собственных мыслей о своей ординарности. Профессионализм – надежная страховка безопасности в жизни.